На перевале дня колонна вошла в оккупированный Плавск. На окраинной слободе она непомерно растянулась, сбавился шаг, опасно поломался походный порядок, но вины пленных в том не было. Заторы машин, бронетранспортеров, скопище немецкой пехоты, тыловой и санитарной обслуги — все как в любом прифронтовом городе. Вошедши в город, конвойные проводили колонну пленных с особым доглядом и повышенной бдительностью. И как раз в этой ситуации у Донцова вновь ожила мысль о побеге. Уж если здесь, в Плавском окрестье, не помогут, как говорится, родные стены, то на дальнем пути нечего было думать об освобождении. Говорить об этом с Речкиным Донцов опасался. Назар Кондаков заколебался, стараясь остеречь сержанта от верной гибели. «Денисушка, не горячись, не тот момент, браток. Видишь, немчуры сколько, и кулака не просунешь, а ты головой норовишь». И снова Донцов со своей думой о побеге остался в одиночестве. Да и горячиться в этом деле было действительно рискованно. Все избы Замостовки, Донцов помнил, так называлась северная окраина Плавска, были забиты солдатней, палисадники и придворья боевой техникой. Уловка немцев проста и надежна. Свои своих пожалеют, бомбить не станут. Сами плавчане, однако, разуверившись в какой-либо защите, перемогали беду и страх кто как мог и где мог. На идущих мимо изб пленных они глядели с ужасом, страшась подойти к ним и подать кусок хлеба или кружку воды. Лишь одна старушка, выкарабкавшись на обочину большака, бесстрашно крестила щепотью сынов и одаривала счастливчиков картофелькой из прикопченного чугунка, словно просвирой в святой день. Осеняла, кормила и тут же лила слезы. Донцову, шедшему крайнему в своем рядку, тоже досталась теплая картофелина. Но вместо «спасибо» он вдруг стал жалеть старушку. «Ты, мама, не плачь. Дюже много нас, слез не хватит». «Нас столько же, сколько и вас, милый сыночек. Оборони вас Бог!» — смиренно благословила старушка. Чугунок вмиг опустел, но она продолжала стоять и заглядывать в лица пленных, словно отыскивая своих кровных. Конвоиры отнеслись к старушке с солдатским достоинством и не сгоняли ее с дороги, и та, свалив с головы на плечи полушалок, стояла с непокрытой головой, пока серая колонна не сошла вниз к реке, смешалась там и расплылась в заплаканных глазах матери. Конвойные, подведя колонну к речке, словно скотину на водопой, дали послабление, и пленные, забредая чуть не по колено, ненасытно нахлебывали кто чем мог взмученную сапогами воду, утоляя жажду и запасаясь питьем впрок. Ожидая своей очереди, чтобы наполнить флягу, Донцов вдруг вспомнил о картофелине, что подала ему старушка. Он держал ее в кармане шинели, зажав в кулаке, словно греясь ее домашним теплом. Прошагав с полверсты, он так и не улучил момента, чтобы проглотить ее тайком от шагавших рядом Кондакова и Речкины. И теперь, чтобы хоть как-то согнать с души стыд, Донцов противно для себя захорохорился. «Братцы, а ведь у нас закуска имеется. Перед водицей и попотчуемся». Донцов разломил на три дольки картофелину и стал отделять товарищей. Те для близиру затнекивались, но свою долю приняли. Гнать пленных дальше немцы не торопились. Видно, ожидали каких-то распоряжений. Случился неожиданный привал, и правый берег тут же услался серыми телами, словно пленных покосили из пулеметов. Донцов, опомнившись, стал оглядывать берега родной Плавы, заутюженные вражескими танками окопы и траншеи недавней линии обороны, откуда недели полторы назад он с горсткой уцелевших бойцов, вопреки грозным приказам командования и пламенным воззваниям политуправленцев, отступил, оставил врагу позиции и свои родные места. Вместо взорванного чугунного моста теперь по обе его стороны стояли два деревянных, прочно сколоченные немецкими саперами из сосен и дубов местного парка. На обоих мостах стояли часовые и регулировщики. Донцов невольно сравнил, что по верхнему мосту, в сторону Тулы, войска валили гуще, значит, наступление продолжается. Перекинув взгляд на левый берег, он тут же наткнулся на каменную глыбу постамента памятника Сталину. На ней все еще стояли, будто на просушке, здоровенные сапоги вождя. Чуть поотдаль от постамента высилась, никем не тронутая с тех дней, горка мотков и бобин колючей проволоки. Но больше всего забередило душу, когда сержант увидел под берегом высунувшиеся из воды сошники станин своей пушки. После взрыва мельничных плотин в низовье Плавы случилась обмель. Вода слегка отошла от берегов и обнажила захоронку Донцова. Поискал он на береговом взлобке и могилу политрука Лютова, да не нашел. Она тоже была запахана гусеницами танков. Обо всем пережитом с десяток дней назад надо было бы рассказать Назару Кондакову и даже Речкину, чтобы знали, что и он, артиллерист Донцов, не так уж и сразу поднял руки перед всесильным немцем, не так уж проста и его дорога отступления. Но говорить об этом было несносно больно, да и вряд ли это могло удивить или разжалобить кого-либо из тех, кто делил теперь с ним одну судьбу. Плен подравнял всех, и отважных, и ослабевших духом. Надо всеми мыслями Донцова, однако, главенствовало самое жгучее — о побеге. Немцы-конвоиры, хотя и дали послабление, пленные вольно разбросались по берегу, и кучковались они группами, как хотели, Донцов, однако, пока не мог отыскать той единственной лазейки, которая бы вывела его на свободу. Неподалеку от переката, где речка поворачивала вправо, там, знал он, вросший в береговой уступ, покоились развалины старинной мельнички. Местечко подходящее, скроет любого беглеца. Но как раз на той черте привала пленных стояло больше автоматчиков, чем в других охранных точках. «Ты, Денисушка, не туда зенки пялишь!» Солдат Кондаков как бы ненароком снова отвел Донцова от намерения бежать. «Вон куда гляди!» Он показал рукой в сторону нижнего моста. Солдаты, кто поживее да повыносливее, вытягивали из реки полузатопленную полевую кухню. В ней, как и надеялись, пленная обнаружилась жратва. Пол котла пригорелой шрапнели с кусками солонины в малые минуты было расхватано теми, кто побойчее и поухватистее. Горстьми, уцелевшими котелками и ложками, консервными банками, а кто и пилотками — вычерпывая затхлое и прогорклое от времени хлебово, удачливые солдаты поедали его с такой поспешностью, словно каждый это делал в последний раз в своей жизни. Горестно было смотреть на эту необычную трапезу, хотя и самого Донцова, и Назара подмывало в душе побежать к кухне и урвать свою посильную долю. Конвоиры, получив, наконец, распоряжение, подняли пленных к очередному переходу. Через мост колонну прогнали быстрой пробежкой, чтобы не занимать надолго переправу. Донцов, миновав мост, преднамеренно стал отставать, чтобы занять место в предпоследних рядах. Кондаков и Речкин, чтобы как-то ближе держаться к надежному человеку, тоже не рвались вперед. Взойдя на церковную гору, направляющие конвоиры свернули голову колонны в ворота каменной ограды храма. Всем стало ясно, что тут определена очередная ночевка пленных. Хорошо ли, плохо, но кто-то попадет под крышу и в затишок от ветра, куда лучше, чем прошлая ночевка под открытым небом на кладбище. Такое благо не устраивало, однако, Донцова. Белокаменная церковная опояска трехметровой высоты виделась крепостной стеной, преодолеть которую было невозможно даже без охраны. Затужился Денис, гадая, что можно предпринять, чтобы не оказаться в западне. К его утешению в храм и в пределы церковной ограды вся колонна не вместилась. Вторая ее половина, более 1000 человек, оставалась без пристанища. День шел на убыль, далеко не уведешь в конец изнемогших людей, готовых на любой отчаянный поступок. И немцы понимали, что одними автоматами это отчаяние не погасить. Скоро, однако, место было найдено и для остальных. В полуверсте от церкви на том же большаке стояла старинная школа, выстроенная еще в прошлом веке местной княгиней-меценаткой. Но сама школа могла вместить лишь уцелевших раненых. Их оставалось в колонии чуть более 100. Однако при школе, некогда поражавшей своей прелестью, располагался парк. Сюда-то немцы и загнали пленных. Но это не кладбище в стороне от дорог. И костров не распалишь. В городе огромное скопище войск. Для авиации цель верная. Вот тут-то и случилась прискорбная шутка, от которой Донцову свело скулы, будто от контузии. Та самая колючая проволока, которая 1,5 недели назад была подвезена к линии обороны для сооружения заграждений от немцев, теперь же как нельзя лучше сгодилась для самих же немцев. Отобрав с 50 красноармейцев, они отправили их за проволокой. В дело ввязался Речкин и как переводчик, и как санинструктор. Он совершенно искренно, как показалось всем, стал заботиться о том, чтобы на тяжелую работу шли более выносливые, которые бы не оплошали под тяжестью и не были пристрелены конвоирами. Когда стало очевидным, что сопровождать команду собираются только 2 немцев, Донцов ошалело бросился в строй отобранных силачей. «Куда тебя несет?» — воспротивился Речкин. «У тебя же ранение!» «Ты в чужой противогаз нос не суй!» Не без озлобления прошептал Донцов. «Дыши в свой, понял?» Да, Речкин понял, что Донцова он видит в последний раз. В любом случае, и при удаче, и если прикончат его при побеге. Догадался и Назар Кондаков. На сей раз он не удерживал артиллериста. В знак доброго напутствия солдат-пограничник прощально толкнулся плечом в плечо Донцова, а тот в ответ сунул ему в руку горстку плавских желудей. «Это тебе за верность», — только и сказал Денис Назару. Сержант Донцов в лагерь не вернулся. Спрашивать о нем Речкин не решился. Что могли подумать о нем самом бойцы, если даже кто-то и заметил исчезновение какого-то сержанта? Побег всегда тайна. Но душу санинструктора раздирало двоякое чувство. Первое — это зависть. На свободе оказался не он, а кто-то другой. Второе — в лице Донцова он потерял опору, какую не сразу можно заменить. Нахождение рядом с тобой бесстрашного человека в солдатской жизни есть гарантия сохранения и твоего собственного достоинства и самообладания. К 2 этим чувствам, правда, примешивалось еще одно ощущение. Честолюбивая обида на жесткие слова Донцова «дыши в свой противогаз», то есть «не суй носа, куда тебя не просят». Что это, недоверие или злоба отчаявшегося человека на то, что не разделили его риска? Но это было не столь важно. Обидных слов Донцова никто, кроме самого Речкина, не слышал, и это его успокоило.